Глава 8. Несколько дней спустя мы, поеживаясь от холода, стояли на пороге церкви Святой Ольги в Сребреново и делали вид, что фотографируем здание с разных сторон, ожидая, когда закончится воскресная литургия. У нас не было четкого плана. Мы надеялись только на любопытство прихожан. Наши чаяния оправдались в полной мере. Необъятная, но очень подвижная дама лет 60 спустилась по скользким ступенькам и бросила на нас заинтересованный взгляд. Мы хором поздоровались. Женщина расплылась в сладкой улыбке и сказала: «Здравствуйте, девочки. Вы откуда? Что здесь делаете? Я смотрю, вроде лица какие-то знакомые, но не могу вспомнить, где я вас видела». Она призадумалась, разглядывая Миру. Я решила хватать быка за рога и затараторила: «Вообще-то мы из Земляникина. Меня зовут Маша, я учусь на художника. Готовлю курсовую работу по фотографике, ищу старинные храмы. А это моя сестра Мира. Возможно, вы знаете наших бабушку и дедушку. Они жили здесь много лет назад». «Неужели?» — просияла дама, сверкая мелкими и редкими зубками. «Как их зовут?» «Роза и Владимир Подольский», — улыбнулась я. Лицо собеседницы стало сначала бледным, потом красным. Потом вернуло свой первичный оттенок, а глаза заблестели. «Господи!» — вскричала она. «Так вы Володины внучки!» «Ну да», — промямлила Мира и тут же оказалась в непрошенных объятиях. «Как похоже на него!» — умилилась женщина. «Обе, но особенно ты». Она сочно чмокнула Мирославу в щеку и соизволила представиться. «Меня зовут Екатерина Антоновна. Мы с вашим дедушкой были большими друзьями». И многозначительно подмигнула. «Все ясно, это одна из любовниц. И что дедушка в ней нашел? Явно невоспитанная, глуповатая особа. Но думает бесспорно, что очень хитро. Вон как сверкают маленькие, утопленные в щеках ласки. Может, раньше она была красивой? Едва ли. Запястья широкие, шея короткая, плечи чересчур покатые. Я поняла, что начинаю испытывать неприязнь к Екатерине Антоновне. И чтобы не спугнуть ее, заулыбалась еще шире. «Я приглашаю вас на чай», — провозгласила она. «Согреемся, поболтаем». Разумеется, мы с радостью согласились. Эта дама выложит нам все, что знает, хотя попытается и из нас кое-что вытянуть. «Я на машине», — гордо заявила Екатерина Антоновна, щелкая брелоком, чтобы разблокировать двери новенькой серой Гранты. «Усаживайтесь. Получила права 2 года назад. Внук меня отговаривал. Небось, думает, что я выжившая из ума старая развалина». Она хихикнула, завела мотор и ловко вырулила из тесного переулка на дорогу. Сребриново оказалось чуть крупнее нашего села и чуть менее живописным. Со всех сторон его окружали поля с редкими лесополосами. Наверное, осенью здесь ужасные ветры, а летом нестерпимая жара. Правда, по периметру высажены тополя, скорее всего, чтобы уберечь от наводнений. А внутри разбиты сады, виноградники и большой парк. Сейчас пейзаж целиком состоял из домов и снежных барханов. Довольно унылое зрелище. «Весной у нас очень красиво», заметив мой взгляд, сказала Екатерина Антоновна. «Яблони цветут. А что же вы с родителями не приезжали? Они навещали на днях Нечепуренко. Я чуть не упала, когда Еву увидела. Наконец-то у нее хватило решимости. Оно и правильно. В чем ее вина?» Я попыталась переварить услышанное, но Мира меня опередила. «Мы абсолютно ничего не знаем о прошлом, не считая каких-то обрывков из чужих разговоров. Бабушка и дедушка много лет назад перебрались в Новолесинск. Ни родители, ни мы никогда в Сребриново не приезжали. По понятным для нас причинам. Нечепуренко чаще всего навещали бабушку. Мы их видели лишь пару раз в жизни». «И то, — вставила я, — если мы не путаем их с кем-нибудь еще. У нас, знаете ли, слишком много родственников». Екатерина Антоновна явно обрадовалась, заполучив 2 пары свежих ушей, которые еще не слышали о нашумевшей истории. «Ой, что было!» Она закатила глаза. В конце 80-х к нам приехали корейцы по фамилии Лим. Арендовали несколько полей. Вырастили овощи и не стали, как полагается, в колхоз. Владимир Яковлевич возмутился. Но у Лимов оказалась крепкая крыша на самом верху. На вашего дедушку натравили КГБ. Сюда заявился мерзкий такой мужик. Как его фамилия? Бочкин? Бочкарев? А, нет, Бойченко. Он начал всем угрожать и требовать, чтобы кто-нибудь, а еще лучше все сразу, дали показания. Дескать, председатель колхоза — вор. Но ни одна живая душа не согласилась. «Кто-то все-таки это сделал», — заметила Мира, раз дедушка оказался в тюрьме. «Да», — задумчиво протянула Екатерина Антоновна, — «действительно. Вот мы и на месте». Разговор прервался на самом интересном, потому что машина остановилась у ярко-зеленых ворот с красно-синим орнаментом. За ними скрывался большой одноэтажный дом, обложенный белым силикатным кирпичом. Снаружи он выглядел вполне мило, но когда хозяйка гостеприимно распахнула перед нами двери, мы оказались в темном сыроватом помещении, заставленном унылой коричневой мебелью. Ремонт здесь не делали лет 30, потому что потолок был обит серо-бежевой пластиковой плиткой, на полу лежал советский ковер в застарелых пятнах. Вдоль одной из стен выстроились шкафы на устрашающих гнутых ножках, а посередине красовался диван с высокой спинкой и откидными валиками вместо подлокотников. Такой раритет я видела у моей покойной прабабушки. Я рискнула сесть на этот музейный экспонат, и его пружины жалобно заскрипели. Мирослава, оценив ситуацию, предпочла венский стул. Екатерина Антоновна молниеносно приготовила чай и подала его не в слишком чистых кружках. «Пейте, не стесняйтесь», — подбодрила она, полагая очевидно, что наше замешательство вызвано природной скромностью. Пришлось зажмуриться и сделать пару глотков. Чай оказался не крепким, но горячим и сладким. Я подавила брезгливость и отхлебнула еще, чтобы согреться. Мне было досадно от того, что складно начавшийся разговор оборвался. И теперь я не знала, как о нем напомнить. Но Екатерина Антоновна не потеряла нить повествования. Выставив на журнальный столик вазочки с печеньем и розетку с медом, она продолжила именно с того момента, на котором остановилась. Так вот, Володю арестовали по чьему-то доносу. И началось. Каждый день нас всех таскали на допросы, угрожали и требовали выступить в качестве свидетелей. Первого секретаря райкома партии Пилипчука вызвали на очную ставку. А он сказал, что ваш дедушка лично с ним согласовывал изъятие у Лимов продукции. Счета колхоза всегда были в полном порядке. Но его и убили. «Вы серьезно?» — недоверчиво уточнила я. «Абсолютно». Геннадия Аркадьевича нашли утром в кабинете. Он якобы застрелился. Но я еще ни разу не слышала, чтоб человек смог выстрелить в себя дважды. Она на минутку замолчала, наблюдая за тем, какое впечатление на нас произвели ее слова. А потом заговорила снова. Его жена, бедняжка, пережила нервные потрясения. И почему-то начала винить во всем Владимира Яковлевича и его семью. Дарья Даниловна была у вашей мамы классным руководителем и так изводила бедную девочку, что Роза забрала обоих детей и переехала вместе с ними в Новолесинск. Больше они не возвращались. Правда, Ева однажды рискнула появиться на вечере встречи выпускников, но из этого ничего хорошего не вышло. Пилипчук совсем обезумела и накинулась на нее с кулаками. «Ужасно», — поморщилась я. «Но кто же все-таки был предателем, как вы думаете?» — быстро спросила Мира. «Ну, много лет назад я подозревала только Розу. Виновата призналась Екатерина Антоновна. А потом к нам приехала писательница, стала расспрашивать об этом деле». «Артемида Юзик?» — перебила я. «Да-да», — подтвердила собеседница. «Такое чудное имя. Ее привезла с собой Людка Нечепуренко. То есть у нее, конечно, теперь другая фамилия. Да я не помню, какая». «Блаблас», — подсказала Мирослава. «Точно. Час от часу не легче. Так вот, Артемида очень въедливо во все вникала, требовала вспомнить подробности. И я впервые подумала, что написать донос мог кто угодно, кроме рядовых колхозников. Кто-то из конторы, бухгалтеры, завскладом, секретарша, главный агроном, зоотехник, начальница отдела сбыта или кадровичка. Видите ли, колхозам всегда давали невыполнимые планы. И чтобы свести концы с концами, руководство прибегало к припискам. Об этом знали все. Но ведь готовые документы выглядели правильно. И далеко не каждый мог указать, где именно нестыковка. Такое известно только начальству. Вашего дедушку обвинили в том, что он присваивал себе доходы. Но это вранье. У него не было несметных богатств. Даже новый дом, который для него выстроили, он передал одному из наших трактористов. Конечно, Володе часто делали дорогие подарки. Но они у него надолго не задерживались. Как только у кого-нибудь случалась беда, он продавал очередной портсигар или часы. Любой непредвзятый судья сразу понял бы, что дело шито белыми нитками. Но, увы, Владимира Яковлевича посадили по беспределу. Вы говорите, что всех прессовали и таскали на допросы. Но, может, кому-то уделяли меньше внимания? Спросил я. Ну, или с кем-то конкретным обращались более мягко и вежливо. Екатерина Антоновна задумалась. Она нахмурилась, медленно сложила самолетик из конфетной бумажки, а потом твердо ответила. Нет, терзали всех одинаково. Насколько помню, у Пилипчука и Нечепуренко даже проводили обыск. Зинку Нечепуренко я терпеть не могла, а тут пожалела. Отвратительно, когда в твоих вещах роются посторонние, правда? Мы согласно закивали. Кстати, вы слышали, что Артемида Юзик заявила, будто знает, кто предатель, и собиралась написать об этом книгу? Поинтересовалась я. Чепуха, рассмеялась Екатерина Антоновна. Если уж мы не догадались за столько лет, хотя знаем друг друга с незапамятных времен, то она и подавно. Я вот вспоминаю те события, и ничего подозрительного на ум не приходит. Все очень расстроились и испугались. Никто не казался спокойным или довольным. «Очень неприятно думать, что кто-то настолько ненавидел нашего дедушку», — поежилась я. «Он ведь не сделал никому ничего плохого. Или я ошибаюсь?» «Боже, да он был просто святым!» — жаром воскликнула Екатерина Антоновна. «Мог, конечно, наорать на бригадиров или на механиков, но ведь за дело. Никто не обижался. Если Володя чувствовал, что неправ, всегда извинялся. Думаю, кому-то просто заплатили». «Некто остро нуждался в деньгах?» — уточнила Мира. «Ничего подобного», — отмахнулась хозяйка. «Просто жадность одолела. Вот, например, наш главный агроном Виктор Терентьевич Баран. Странный тип. Всегда хотел выглядеть образованным, но перебарщивал. Назвал своих сыновей Юстиниан и Веспасиан. Как вам это нравится?» Мы рассмеялись. Очевидно, человек несколько комплексовал из-за своей фамилии и старался ее опровергнуть. Бедные дети, представляю, как их дразнили в школе. В моем классе училась Арина Родионова. И я думала, что это самое нелепое имя, какое только может прийти в голову родителям. Но Юстиниан Баран звучит еще ужаснее. Глупее некуда, правда? Хихикнула Екатерина Антоновна. Виктор Терентьевич был одержим деньгами. Он мечтал иметь все самое лучшее, импортное, вычурное, из-за чего бесконечно влезал в долги. Между прочим, ситуация с тех пор нисколько не изменилась. Он на пенсии, изображает из себя графа и живет за счет детей. Надо отдать им должное, они неплохо его обеспечивают. Но работа у них тяжелая. «И где трудятся тезки римских императоров?» — спросила я. Подвязаются поварами в каком-то элитном боулинг-клубе. Разумеется, их отцу это не нравится. Слишком мелко по его меркам. «Занятно», — пробормотала я и машинально нарисовала на салфетке толстого барана с огромными закрученными рогами.